Волна удачи. Волна удачи образуется как скопление благоприятных для вас линий жизни. В пространстве вариантов есть все, в том числе вот такие золотые жилы. Если вы попали на крайнюю линию такой неоднородности и поймали удачу, то можете по инерции скользить на другие линии скопления, где следуют новые счастливые обстоятельства. Но если за первым успехом вновь пошла черная полоса, значит, вас зацепил деструктивный маятник и увел в сторону от волны удачи.